Глава первая. Если представить жизнь как серию ностальгических фотографий, в ней окажется пропущено много скучного. Между размытыми снимками с задуванием свечей на торте по случаю дня рождения и первыми поцелуями будут картинки с сидением на диване перед включенным телевизором, приготовлением уроков и попытками создать идеальную волну с помощью плойки. Или, в моем случае, с наблюдениями за очередным школьным мероприятием вроде осеннего карнавала. Добавьте к этому нудному зрелищу немного реальной рвоты. Энди Мейсона рвало в мусорный бак, а я осторожно хлопала его по спине. Это определенно была одна из тех пикантных сцен, которые не войдут в окончательную версию фильма о моей жизни. Капитан команды по теннису, 6 футов, 4 дюймов ростом, выпрямился. «Всё хорошо?» — спросила я. Он осторожно утер рот и застенчиво кивнул. «Спасибо, Дэс». «Да не за что. Но, может быть, не стоит ходить на мозгоплавильную викторину по 3 раза подряд?» Этим ноябрьским субботним вечером в учебном комплексе Монте-Виста, который раскинулся у моря на отвесном склоне округа Ориндж и был выстроен по последнему слову архитектурного искусства, осенний карнавал был в самом разгаре. Энди нетвёрдой походкой направился прочь, пройдя мимо моей лучшей подруги Фионы Мендозы. Та посторонилась и наморщила нос. «Наблевал?» — уточнила она. На Фионе были мешковатые тренировочные штаны, накрахмаленная мужская сорочка, туристические сандалии и шарф с узором из молний. Ее сильно подведенные янтарного цвета глаза смотрели на меня, медленно моргая. Она бы выглядела как принцесса-мексиканка из мультфильма «Диснея», если бы не оделась как бродяга и не накрасилась дешевой косметикой. «Вот всегда у крупных парней такой нежный желудок», — вздохнула я. «Повезло тебе», — подмигнула Фиона. Я фыркнула. «Да, ты обожаешь больших мальчиков», — продолжила Фиона, которая предпочитала крошечных девочек. Еще раз фыркнув, я зашлась кашлем, от которого сложилось вдвое. А когда распрямилась, обнаружила, что подруга держит термос. «Твой отец просил тебе передать», — сказала она. К крышке скотчем были примотаны две таблетки от простуды и гриппа. Увидев приклеенный здесь же стикер, я улыбнулась. Корявым почерком отца на нем было выведено: «Ешь побольше, даже если чувствуешь себя дерьмово». Повсюду виднелись черные пятна от пальцев, подпись автомеханика. Я открыла термос. Запахло соленым супом из морских водорослей. Спасибо, Фиона». Мы подошли к скамье и сели. «На здоровье. Но объясни, какого черта ты здесь делаешь? Разве у тебя не антракоз?» — воскликнула она. «Эй, может, потому что я отвечаю за это мероприятие? И вообще, это не антракоз, а обычная пневмония, которой у меня, кстати, тоже нет». «Ты отвечаешь за все. Не хочу тебя обидеть, Дэзи, но это всего лишь школьный карнавал». Фиона разлеглась поперек скамьи. «Неужели какая-нибудь мелкая сошка из руководства школы не могла бы взять это на себя? Кто, например, Джордан?» Джордан был моим вице-президентом, но за него проголосовали только из-за прически. «Он показался бы здесь только завтра, ни в коем случае. Я не для того потратила на планирование несколько недель, чтобы какая-нибудь скотина могла погубить репутацию карнавала Монте-Висте». Фиона с ухмылкой посмотрела на меня, как бы позволяя этому странному заявлению остаться в нашем разговоре. Решив, что я достаточно наказана ее презрительным взглядом, подруга продолжила. «Дэс, тебе надо остыть. Мы в старшем классе. Успокойся уже». Поза Фионы говорила о полной расслабленности. Она сидела на скамье, скрестив ноги, опёршись рукой на подлокотник и положив на нее подбородок. Прежде чем ответить, я отхлебнула супа. «Интересно, меня уже приняли в Стэнфорд?» Фиона выпрямилась, выпучила глаза и указала на меня длинным ногтем, покрытым блестящим лаком. «Нет, нет! После того, как ты подала туда заявление, я больше не желаю слышать об этом ни слова до конца года». Она выдержала паузу. «Даже нет. До конца жизни». «Да, плохо дело». Я забросила таблетки в рот и запила водой. Фиона снова уставилась на меня, и от ее взгляда мне сделалось немного страшно. «Дэс, тебя точно примут? Если такую зануду, мать Тереза, мисс Америка подросткового возраста не возьмут, то кого же тогда примут?» Я снова закашлялась, отхаркивая мокроту с таким звуком, будто приближался конец дней моих. Фиона тут же отодвинулась. Прежде чем заговорить, я похлопала себя по груди. «Знаешь ли ты, у скольких человек такая же анкета, как у меня? Средний балл — 4,25. Председатель правления учащихся. Член школьной спортивной команды. Отличный результат отборочного теста. Миллиард часов, добровольно отработанных на благо общества». Услышав эту знакомую песню, Фиона спросила почти скучающим голосом. «Так разве не поэтому ты записалась на собеседование?» Мимо нас проходила группа девушек, и Фиона проводила их глазами. Будучи моей лучшей подругой со второго класса, она выучила наизусть балладу о стэнфордской мечте Дези Ли, как только я начала распевать ее в 10-летнем возрасте. «Да, но собеседование в феврале, через месяц после подачи заявления. Я нервничаю, потому что срок ранней подачи уже прошел», — пробормотала я. «Дес, мы уже миллион раз об этом говорили. Ты решила не отдавать заявление раньше, потому что шансы будут выше, и все такое». Я зачерпнула суп. «Да, знаю». «Так что не парься, договорились?» Фиона похлопала меня по руке. Когда супом было покончено, Фиона ушла искать нашего друга, Уэса Мэнсера. Я снова вернулась на карнавал, чтобы убедиться, что ребята из школьной бейсбольной команды не раздают симпатичным девчонкам лучшие призы. А народ не толкается, стоя в бесконечной очереди за мягким мороженым. Направляясь к туалету, я столкнулась с мальчиками из младших классов. Они были в безупречно выглаженных стильных футболках, так что я едва их узнала. «Привет, босс, как дела?» — спросил меня один из них, чьи искрящиеся глаза были полны очарования. Такого типа парни рождаются со способностью влюбить в себя кого угодно. Почувствовав на себе их взгляды, я покраснела. «Неплохо. Желаю хорошо повеселиться». Я неловко махнула им рукой с растопыренными пальцами и ушла. «Бога ради. Желаю повеселиться». «Да кто я им? Мамочка?» Я мысленно ругала себя, как вдруг кто-то схватил меня сзади за плечо. «Что происходит, босс?» Насмешливо произнес он в нескольких дюймах от моего уха. «Уэс». Густые черные волосы, зачесанные назад и идеально зафиксированные лаком. Прическа в стиле помпадур. Безупречно гладкая коричневая кожа, сонные глаза, обрамленные густыми ресницами. Девушки любили его. Да, красавец-друг и красотка-подруга постоянно напоминали мне о моей непривлекательности. Я развернулась и шлепнула Уэса. Он схватил мою руку и нахмурился. «Словами не могла обойтись». За ним стояла Фиона с огромным пластиковым пакетом, полным розовой сахарной ваты. Я сердито посмотрела на обоих, но прежде чем успела ответить, начался новый приступ кашля. «О, Дэс!» — сморщился Уэс, прикрывая нос воротом футболки. «У меня ответственная игра на следующей неделе. Если заболею, я тебя убью». Как и я, он ужасный зануда. Его любимый вид спорта — баскетбол. Любимый предмет — физика. А любимые увлечения — комиксы и настольная игра «Катанские поселенцы». В сети он удерживал в ней первенство целых 3 месяца, пока его не обыграла 8-летняя девочка из Бразилии. «Знаешь, чужие микробы могут быть полезны». Парировала я и снова энергично прокашлялась. Уэс и Фиона состроили гримасы. «Ну хватит, доктор Дейзи», — проворчал Уэс. «О, я только начала. Может быть, прочесть вам лекцию о будущем фекальных трансплантатов?» Уэс театрально закрыл глаза. «Давай хотя бы одну неделю обойдемся без рассуждений о достоинствах кишечных бактерий». Я пожала плечами. «Отлично. Но когда стану доктором и буду лечить с их помощью сезонные аллергические заболевания, вы, ребята, будете меня благодарить». «Боже». Фиона выкинула остаток сахарной ваты в мусорный бак. Я ждала очередной порции жалоб, но друзья почему-то замолчали. Их взгляд был прикован к чему-то за моей спиной. Я повернулась, и перед глазами оказалась широкая мужская грудь. «Что такое фекальные трансплантаты?» — произнес низкий голос. Я посмотрела вверх. «О, Господи!» «Макс Пиральта. Рост 6 футов 2 дюйма. Сексуальный, красивый и... учится в 9 классе». Сзади послышалось хихиканье. Когда Фиона и Уэс узнали, что парень, в которого я втюрилась в первую же неделю в школе, оказался 9-классником, Это был лучший день за всю историю. В кавычках, конечно. «О, да ничего особенного. Привет!» произнесла я таким голосом, который едва ли воспринимал человеческий слух. «Дейзи, если не владеешь собой, просто молчи!» Макс улыбнулся, и на его загорелом лице сверкнули белые зубы. «Как, скажите, с такой внешностью он мог быть девятиклассником?» «Привет, Дейзи. Карнавал организовала отлично». Я сильно покраснела. «Спасибо, Макс. Ну вот, он тебя похвалил. Теперь оставайся невозмутимой, расслабь плечи и никакого энтузиазма». Он посмотрел себе под ноги, потом склонил голову на бок и снова улыбнулся. «Чертовски милый». «Я тут подумал, ты после этого занята?» — спросил Пиральта. «У меня перехватило дыхание, я прокашлялась. Нельзя говорить писклявым голосом. После карнавала?» «Да. Может, тебе придется, ну, убираться или еще что-нибудь». Чувствуя на себе взгляды друзей, я покраснела еще больше. «Нет, никакой уборки. Я свободна. Вроде». «Погодите, я что, флиртую? Он, конечно, привлекательный, без сомнений, но все же младше меня». По-видимому, Макс читал мои мысли. Не спуская с меня глаз, он протянул. «Понимаю. Ты, наверное, не пойдешь на свидание с парнем младше тебя». «Неужели он сказал свидание?» И все же он был прав. Он в девятом, я выпускница. Нужно было отказать как можно мягче. Но вместо того, чтобы сказать что-то доброжелательное, приложив руку к груди, я почувствовала приближение приступа кашля и крепко сжала губы. «Нет, только не сейчас». Увы, некоторые вещи просто не перебороть. И я закашлялась очень сильно. А эта мокрота, которая хрипела у меня в груди весь день, ее сгусток вылетел изо рта и угодил прямо на его накрахмаленную полосатую рубашку.